тебе Божью милость? Или мне до смерти тошно сделать еще одно усилие? Неспокойнее ли вообще отказаться от усилий подобного рода? Она на прощание погладила страницы, исписанные ее мелким почерком, уложила их в папку, а папку засунула на самое дно дорожной сумки. Этот жест неприятно ее поразил. Словно планы ее окончательно успели сложиться, хотя она еще не пришла к осознанному решению. Однако она уже приняла их как окончательные, свидетельством чему была быстрота, с какой она стала складывать и упаковывать платье, которое здесь уже не наденет. Сборы набирали скорость. Она лихорадочно бросала в сумку обувь, книги, флакончики. И вот уже от ее жизни в отеле у озера всего и осталось, что одежда на ней, ночная рубашка и щетка для волос. Теперь ей больше нечего было делать в этой комнате, которая снова стала безликой, готовой принять нового постояльца в начале следующего сезона. Она закрыла за собой дверь и спустилась в гостиную. Здесь тоже все было тихо, что говорило об общем решении отбывать. У пианиста истек срок контракта, и ему предстояло вернуться к своим зимним занятиям, давать частные уроки лишенным музыкального слуха школьницам. Мсье Юбер, как всегда, слегка досадуя на то, что ему почему-то не удалось воплотить заветную мечту любого хозяина отеля, собрать под своей крышей идеальное, блестящее и разнообразное общество, с сожалением взирал на пустую гостиную. К нему возвратились ревматические боли, верное предвестие зимней ссылки, ибо с закрытием на зиму отеля у озера он должен был уехать в Испанию, на виллу к зятю и дочери, где ему предстояло томиться под скучным солнцем. Благо, надзирать там было решительно не над кем. Гость из него был никуда не годный. Через неделю отель закроют. За мадам де Боньой приедет сынок и отвезет в пансион при Лазанском монастыре, ее зимнюю резиденцию, которую она стойко выдерживала. Дама с собачкой вернется домой, и мысль об этом уже заливала ее прекрасное лицо румянцем беспокойства и возбуждения. Любимейших постоялец мсье Юбера, миссис Пьюси с дочерью, отвезут в наемном лимузине в Женеву, где они сядут на самолет, выложив за лишний багаж огромные деньги. Но он с удовольствием думал о том, что из-под его опеки они прямиком перейдут под надежный кров их лондонской квартиры. Очаровательная женщина, просто очаровательная. Дочь, возможно, не столь выдающаяся особа. В урочное время произойдет обмен поздравительными открытками, ведь они поддерживают связь. И, безусловно, снова здесь встретятся в следующем году, если будет на то Божья воля. Две оставшиеся постоялицы его мало интересовали. Люди новые и сюда, как он знал, больше не приедут. Официанты и горничные, почувствовав, что от них уже не требуют образцового поведения, производили больше шума, чем обычно, и разговаривали не таясь. Ален и Маривонна, которые, оказывается, состояли в троюродном родстве, должны были вернуться во Фрибург и зимой работать в ресторане отца Маривонна. Управляющий, как обычно, строил бесплодные планы уговорить тестя совсем удалиться от дел, хотя прекрасно знал, что этому никогда не бывать. Какое-то время Эдит просидела в гостиной совсем одна, вспоминая свой первый вечер в отеле у озера. Однако произошло слишком многое, чтобы вспоминалось только приятное. Мысленно переносясь в тот день, она видела, что была тогда смелей и моложе.